11 декабря 1991. Дорогой друг, Патрику понравилась моя запись. Думаю, он догадывается, что его тайный Санта – это я. Он знает, что только я могу записать такой альбом. Еще Патрик помнит, как выглядит мой почерк. Не понимаю, почему я не задумался о таких мелочах раньше. В следующий раз я должен подумать над этим, прежде чем отдать подарок. Кстати, я уже подумываю над еще одним подарком для Патрика. Ты когда-нибудь слышал о магнитной поэзии? Если нет, то я постараюсь объяснить. Сначала ты пишешь на целой куче магнитных плиточек разнообразные слова, а потом вешаешь эти магниты на холодильник. Вот и все. Теперь ты можешь сочинять поэмы и стихотворения, пока делаешь себе сэндвич. Это так весело. А вот подарок от моего Санты ничего особенного из себя не представляет. И это огорчает меня. Бьюсь об заклад, что моим тайным Сантой стала Мэри Элизабет. Только от нее можно получить носки. С любовью, Чарли.